Дикий мышиный сыщик. В Лондоне туманный вечер, и в мастерской гениального кукольника мистера Флавершема его дочка, мышка Оливия, готова прыгать от радости. Папа смастерил для нее танцующую куколку на день рождения. «Ты у меня самый лучший, лучший папа в мире», — говорит ему мышка. Но счастье их длится недолго. Внезапно в дом врывается летучая мышь, и изобретатель исчезает. «Папочка, ты где?» — отчаянно плачет маленькая мышка, оставшись одна в темноте. Оливия плачет, сидя под дождем, когда усатый доктор Доусон снимает с головы шляпу-котелок и спрашивает. «Что случилось, милая?» «Я потерялась. Я пыталась найти Безила с Бейкер-стрит», — отвечает малышка. Открыв свой зонтик, Доусон утешает ее. «Найдем этого Безила вместе!» И он сдержал обещание. Они уже в кабинете знаменитого мышиного детектива. Вот только Безил слушает их невнимательно. Он думает о деле, которое никак не может раскрыть. Игра на скрипке его успокаивает, но Оливии удается завладеть его вниманием, когда мышка упоминает, как именно пропал ее папа. «Его похитила злая летучая мышь!» Безил сразу же воодушевляется. «Эта мышь работает на жуткого злодея, за которым я охочусь. Ох уж этот гнусный профессор Реттиган!» И детектив прав. Мистер Флавершем — пленник в логове этого злодея. Реттиган жаждет власти и похитил Флавершема, чтобы заставить изобретателя построить ему особого робота. С его помощью злодей хочет избавиться от королевы во время празднования ее юбилея и стать правителем всего мышиного царства. «О, Реттиган, ты самый преступнейший крыс!» — радуется один из его приспешников-мышей. Ох, не стоило ему этого говорить. Реттиган ненавидит, когда его называют крысой. За это злодей скармливает обидчика своей кошке Фелиции. Тем временем летучая мышь Фиджет, похитивший отца Оливии, готовится выполнить новые приказы Реттигана. У рукокрылого приспешника злодея есть целый список вещей, которые нужны для постройки робота. А затем он должен похитить Оливию, чтобы заставить кукольника работать. Ему повезло. Безил отследил его до магазина игрушек, где летучая мышь собирает нужные предметы. Доусон и Оливия пошли вместе с детективом, и Фиджет не упускает свой шанс. Он прячется, ждет, пока Оливия подойдет поближе, засовывает ее в мешок и улетает. И вот она в логове злодея. «Как я скучал по своей маленькой девочке!» — восклицает Флавершем, обнимая Оливию. Но теперь он никак не может отказаться строить робота. «Все должно быть готово к вечеру!» — угрожающе напоминает кукольнику Реттиган. Но в суматохе Фиджет потерял свой список. Это была очень большая ошибка, потому что Безил нашел его и, тщательно изучив сам список и даже химический состав бумаги, сыщик восклицает: «Элементарно, мой дорогой Доусон!» и указывает на карте, в каком пабе был написан этот список. Переодевшись матросами, сыщик и доктор проникают туда и находят Фиджета. Теперь летучая мышь отведет их в логово злодея. Но Фиджет не глуп. Он специально ведет их за собой. «Сюрприз! Добро пожаловать, Безил!» — хором кричат бандиты Реттигана. «Ловушка!» И мышиный детектив угодил прямо в нее. «Вот мы и узнали, кто из нас умнее!» «Ты проиграл!» — торжествующе говорит крыс, а затем привязывает Безила и Доусона к страшной мышеловке. Она должна привести в действие сложный механизм, который вот-вот убьет их. Теперь план злодея готов. «Ох, как злобно выглядит! Просто прелесть!» — говорит крыс со злорадной улыбкой, разглядывая робота в коробке. Безил и Доусон застряли в опасной мышеловке, а Реттиган и Фиджет в дирижабле с педальным приводом спешат к королевской резиденции, Букингемскому дворцу. Бандиты Реттигана избавляются от стражи и занимают ее место. А затем Фиджет, тоже переодевшись стражником Тауэра, объявляет королеве: «Прибыл подарок в честь вашего юбилея!» Подарок — это тот самый робот. И выглядит он точь-в-точь, как королева. Бандиты вмиг хватают напуганную и растерявшуюся королеву. А что же Безил? Он очень напряженно думает, пытаясь сообразить, что делать. Если в нужный момент запустить мышеловку, механизм сработает в их пользу. Нужна только смелость. Но этого добра у мышиного сыщика хватает. И все идет по плану. Мышеловка срабатывает, но вместо того, чтобы расплющить мышей, освобождает их. Теперь Безил, Оливия и Доусон бегут в королевский дворец. Успеют ли они вовремя? Во дворце королева выступает перед толпой подданных и указывает им на своего нового мужа и короля, профессора Реттигана. Толпа ошарашена. Этот подозрительный тип — их новый король? «Это мое королевство», — ухмыляется Реттиган. Но его улыбка сползает, когда Безил избавляется от фальшивой королевы и указывает на самозванца. «Сточная крыса!» — разоблачает его сыщик. Толпа возмущенно прогоняет негодяя. Но Реттиган хочет отомстить. Он хватает Оливию и вскакивает на свой дирижабль. «Нельзя терять время!» «Доусон, достаньте те шарики!» — говорит Безил и оборачивает вокруг них флаг. «Безил умнее вас! Он вас посадит в клетку!» — говорит Оливия разъяренному Реттигану. И она права, потому что великий мышиный сыщик уже догнал дирижабль на самодельном воздушном шаре. Небо над Лондоном — их поле боя. И прямо перед тем, как врезаться в Тауэр, Безил хватается за дирижабль. Реттиган, Безил и Оливия упали в гигантские шестеренки Биг Бена. Безилу удается вырвать Оливию из лап злодея, но острые шестеренки крутятся в опасной близости. Преступник вне себя от ярости. «На сей раз не уйдешь!» После напряженной борьбы сыщик и злодей оказываются на огромных стрелках. Один удар Реттигана, и Безил камнем летит вниз. «Я победил!» — кричит крыс. «Вовсе нет! Игра еще не закончена!» — отвечает великий сыщик мышиного царства, повиснув на пропеллере дирижабля. И действительно, огромные часы звонят, и злодей сваливается со стрелки, утягивая Безила за собой. Неужели это конец? Конечно, нет. Безил выплывает из облаков Лондона, запустив пропеллер с помощью педалей. Это успех! Какое приключение! Оливия снова нашла папу. Безила наградила королева. А как же Доусон? Как говорит сам доктор, он нашел себе верного друга. С того самого времени мы с Безилом работаем вместе.